Запрягу я тройки у борзах. Темна карих лошадей, и помчусь я в ночь морозну. Ох, прямо к любошке своей. Еду, еду, еду к ней, еду к любошке своей. Еду, еду к ней, еду к любушке своей.